Тема лекции — сентенция из семи таблиц, первый свод законов Древнего Рима, 451-450 годы до нашей эры. Она звучит так. Тот сделал, кому это выгодно. Картина давно минувших дней исчезла так же внезапно, как и возникла. Но и этого было достаточно. Последний кубик нашел свое место. Головоломка была решена. Совокупность дала портрет убийцы. Не превышать 80 километров. Майор Лешек Калинович, несмотря на уйму текущей работы, часто возвращался к странной истории с завещанием Владимира Ярецкого к убийству Романа Брегулы и обстоятельствам этого преступления. Убийца Брегулы был обнаружен легко, даже слишком легко. Расследование по этому делу было в принципе закончено, и милиция уже могла передать материалы следствия прокурору. Тем не менее, это не было сделано. Капитан Мельчарик, посоветовавшись с майором Калиновичем и пересказав ему все возражения Рушинского, решил на некоторое время воздержаться от официального закрытия следствия. Улик было достаточно, однако замечания адвоката показали, что в следственной работе милиции имели серьезные упущения. Поскольку интересы Адама Чихоша от продления следствия по делу об убийстве Брегулы не страдали, ибо преступнику уже было обеспечено верных несколько лет тюрьмы за нападение на продавщицу в магазине, решено было повременить с передачей дела в прокуратуру. Майор Калинович, раздумывая над всем этим делом, хотя и не делал записи, как Мечислав Рушинский, стал сомневаться в правильности некоторых выводов следствия. Он тоже ждал. Но это было не бездеятельное ожидание. Он продолжал расследование. Материалов становилось больше. Майор был уверен, что в этом деле должен произойти какой-то поворот. Идеальных преступлений не существует. Есть только преступления, не раскрытые по тем или иным причинам. В борьбе между преступником или даже хорошо организованной бандой с одной стороны и аппаратом правосудия с другой, все преимущества на стороне государственных сил. Рано или поздно преступнику не уйти от правосудия. Хотя майору Калиновичу не удалось разрешить загадку, и, видимо, до этого было еще далеко, он верил, что время работает на него. Майор часто ловил себя на том, что думает не только о деле, но и о красивой зеленоглазой брюнетке. Бывало, ему хотелось позвонить Барбаре Ярецкой, и он уже протягивал руку к телефону, но здравый смысл брал вверх, и рука опускалась. Он и эта красивая и богатая женщина. Нет, у этого знакомства не может быть будущего. Майор считал, что и одного горького опыта ему вполне достаточно. В то утро, когда зеленый Рено доставил его к управлению милиции, хозяйка этой шикарной машины, казалось, вполне искренне благодарила его за заботу и, захлопывая дверцу, сказала: «До скорого свидания, созвонимся». Однако не позвонила. Не звонил и он. Иногда Калинович был готов прервать затянувшееся молчание. Для этого у него имелся и служебный повод. Он хотел задать Мечиславу Рушинскому несколько вопросов. Ответы были бы неожиданным для адвоката и даже неприятны. Очная ставка адвоката и Барбары Ярецкой, безусловно, рассеяла бы некоторые заблуждения, однако преступника при этом они не раскрыли бы, а скорее только бы насторожили его. Вот почему, поразмыслив, майор Калинович решил воздержаться от этого. Однако вскоре в кабинете майора раздался телефонный звонок, он услышал знакомый мелодичный голос Барбары Ярецкой. «Добрый день, майор! Вы совсем меня забыли, правда?» «Что вы, как можно?» — запротестовал майор. «Я только что думал о вас. Хорошо или плохо?» «Тем не менее, не позвонили, как мы условились». «Работа, пани Барбара, работа. Кроме того, боялся быть назойливым». «Интересно. Первый раз встречаю такого робкого сотрудника милиции. Только с красивыми женщинами. Выходит, я внушаю страх?» «Ничего не скажешь, хорошего же вы мнения обо мне. Я, оказывается, пугало для работников милиции. У меня нет шансов одержать верх в этом словесном турнире, но я искренне рад, что вы позвонили. Вы-то уж, конечно, не позвонили бы, если бы только снова не заподозрили меня в убийстве. Я никогда не подозревал вас в чем-либо подобном. Ойли, припомните-ка первый мой допрос там у вас. То была формальность, неприятная, но необходимая и неизбежная. Так или иначе, но вы не позвонили. Нехорошо. Обещаю исправиться. Клянусь вам. Вы, майор, вероятно, ждете взрыва еще одной бомбы, не правда ли? Я теперь хорошо вас знаю. Меня? Да, вас и ваш излюбленный метод полуофициальных вопросов и ответов. За что вы, пани Бася, так на меня нападаете? Я не заслужил этого, даю слово. Вот если вы дадите мне слово и в том, что наша следующая встреча не будет иметь характера полуофициального допроса подозреваемой, попытаясь сменить гнев на милость, и хотя завтра рано утром я выезжаю в Закопаны, сегодня мы могли бы с вами встретиться. С большим удовольствием. Нет, вы только посмотрите, какие мы любезные, а до того даже не поинтересовались, жива ли я. Итак, пани Барбара, когда и где? Лучше сразу после работы. Позднее я буду занята. Хорошо. Заходите за мной на Хелминскую, в мастерскую. Слушаюсь. Буду у вас в 15:30. Жду вас. До свидания. Под каким-то предлогом майор улизнул с работы. Он был в форме, а свидание с очаровательной вдовой должно было иметь неофициальный характер. Следовательно, необходимо явиться к даме в штатском, в белоснежной рубашке и при галстуке. Лешик Калинович дал себе также слово не касаться событий последних месяцев. В конце-то концов, почему бы ему слегка не пофлиртовать с этой интересной женщиной? Тем более, что завтра она уезжает, и неизвестно еще, когда они снова увидятся. Во дворе мастерской майор увидел зеленый Рено. Машина была полностью выпотрошена. На сильно вытертом коврике лежали части мотора. Из-под машины торчали чьи-то ноги в темно-синем комбинезоне. Хозяйка мастерской находилась в конторке, уже полностью отремонтированной и обновленной после взрыва. На столике рядом с письменным столом красовалась новая пишущая машинка. Это, как сразу же определил майор, была Эрика. «Вместо того, чтобы поздороваться со мной, вы изучаете, какой марки моя пишущая машинка?» «Увы, консула у меня нет и не было», — Барбара Ярецкая сказала это с нескрываемым упреком. «Вы нарушаете наш уговор». «Уж и оглядеться нельзя», — Калинович поцеловал ручку пани Барбаре. «У меня и мысли такой не было. Просто мне припомнилась недавняя картина. Вы в длинном мужском пальто, в пыли и звездке извлекаете из-под обломков старую машинку. А теперь здесь все отремонтировано, все новое. В общем, весьма презентабельное бюро преуспевающей фирмы». Фирма хотела пригласить своего гостя совершить поездку за город. Хотя бы на цыплят в Константин. «Прекрасная мысль». Майор с энтузиазмом воспринял это предложение. «Я за». «Увы, ничего не выйдет». «Почему?» «Посмотрите в окно. Моя машина разобрана до последнего винтика». «А что случилось? Авария? Я же предупреждал, что вы ездите слишком рискованно». «Я езжу правильно. Никогда не имела аварий». «Что же тогда с машиной?» «Я считаю, что она в полном порядке, а Зигмунд утверждает, что мотор немного стучит и с трудом выжимается сцепление». Перед моим отъездом из Закопана он решил осмотреть машину и навести в ней полный порядок. Копается в моторе уже второй день, но обещал к вечеру все закончить. «Зигмунд?» — настороженно повторил майор и подумал. «Кто же это вертится около нее?» «Зигмунд Квасневский. Вы познакомились с ним на нашей встрече у адвоката», — напомнила Ярецкая. «Ах да, припоминаю. Кажется, ваш близкий родственник». Темпераментный молодой человек, который во что бы то ни стало, хотел, чтобы мы посадили этого беднягу Станислава Ковальского. Никакой он не бедняга. Получил с меня ни за что ни про что 30 тысяч злотых. Но ведь и вы не возражали против такого полюбовного соглашения. Я не отрицаю этого.

Как она жила раньше, значения не имеет. Важно одно. Она вышла замуж за миллионера, владельца крупных фабрик. Уж не производящих ли предметы религиозного культа? Для развития сюжета это также значения не имеет. Итак, фабрикант был богат, а тетка скупа. Или, во всяком случае, не спешила открыть свой кошелек для столь многообещающего племянника. Чтобы подобраться к состоянию своего названного дядюшки, молодой человек разработал хитроумный план. Этот план состоял, я это подчеркиваю, из двух частей. А вернее сказать, из плана номер один, основного, и плана номер два, запасного. Если в результате осуществления первого плана цель не будет достигнута, в действие вступит второй план. Это свидетельствует о том, что молодой человек исключал возможность провала. Преступление он планирует осуществить таким образом, чтобы у нью-йоркской полиции не возникло никаких подозрений. Она должна быть уверена, что имеет дело с несчастным случаем. Короче говоря, наконец-то должно было свершиться идеальное преступление. «Среди математиков есть одержимые идеи вычислить квадратуру круга», — заметил майор, — «а среди преступников не приводятся в маньяки, вновь и вновь замышляющие идеальные преступления. И те, и другие делают это с одинаковым успехом. Извините, меценат, продолжайте, пожалуйста». Итак, молодой человек отыскал одного актера, правда, уже расставшегося по каким-то причинам со сценой, но обладавшего двумя ценными качествами — сходством с дядюшкой-миллионером и умением накладывать грим. К тому же этот актер за определенную сумму готов был на все. «Будь я автором этого романа, я бы взял не актера, а парикмахера. Это уж дело вкуса. Одних устраивают парикмахеры, а которые с художественным вкусом, те предпочитают брать на такое дело актеров. Короче, актер, загримированный под дядюшку миллионера, является к одному нью-йоркскому адвокату и вручает ему свое завещание и письмо, адресованное полиции». Эта сказочка очень похожа на ту, которую я намеревался вам рассказать. Но поскольку у меня полностью отсутствуют литературные амбиции, я героев своей истории не отправляю ни в Англию, ни в Соединенные Штаты. Я уже замечал, что нередко мысли могут совпадать. Вернемся все-таки к вашей побосенке, меценат. Мнимому миллионеру удалось обмануть адвоката. Да и неудивительно, у него были на руках документы, удостоверяющие личность того, за кого он себя выдавал. Выкрасть у дядюшки документы для племянника, сами понимаете, труда не составляло. Было сделано завещание, согласно которому нью-йоркский миллионер записал все имевшееся в его распоряжении состояние Джону Смиту в благодарность за то, что тот спас ему жизнь в Минданао на Филиппинах во время боев американцев с японцами. Проживал же этот Смит в Джерси-Сити под Нью-Йорком. То есть в этом американском Воломине. Да, нечто вроде. Спустя несколько недель тело миллионера было найдено под Бруклинским мостом. В результате падения с большой высоты оно было изуродовано до неузнаваемости. При нем не было найдено никаких документов. Разбившийся был опознан лишь благодаря случайности. Вокруг дела поднялся шум, и американская полиция приступила к розыску убийцы. Именно в это время на сцену и выходит известный нью-йоркский адвокат. И вручает полиции то письмо, которое ему было отдано на хранение вместе с завещанием, внес дополнение майор. Именно так. Из письма следовало, что миллионер покончил жизнь самоубийством, но совершил он его таким образом, чтобы создать видимость убийства. На основании этого письма полиция прекратила расследование. «Они там вообще, — заметил адвокат, — никогда не отличались особой сообразительностью». «Да, — согласился майор, — им бы следовало прежде всего посадить этого адвоката. За что? Он абсолютно ни в чем не виноват. Это человек безупречной репутации и специалист высокого класса. Каким же образом, позвольте вас спросить, мог он установить личность своего клиента? С помощью Федерального бюро расследований?» «Ну хорошо». Продолжайте, меценат. Странная оговорка в завещании вызвала большое замешательство. Вначале Джон Смит из Джерси-Сити твердо держался версии, что именно он спас жизнь миллионеру. Однако очень скоро выяснилось, что вся эта ложь. Адвокаты вдовы пригрозили Смиту процессом о признании завещания недействительным на том основании, что наследодатель совершил ошибку в отношении личности наследника. Миллионеру, как выяснилось, действительно некий Смит спас жизнь на Филиппинах, но это был не Смит из Джерси-Сити, а совсем другой человек. И, вероятно, к моменту гибели миллионера того Смита давно уже не было в живых. Вы угадали. Он умер за 3 года до описываемых событий. Однако разрешите продолжать мою историю. Мнимый спаситель вынужден был пойти на полюбовное соглашение. За сравнительно небольшую сумму он отказывается от претензий на наследство. Итак, племянник-миллионер осуществил первую часть своего замысла, но цели не достиг. Но зачем ему потребовалась эта ошибка в завещании? Если бы фальшивый Смит все-таки получил наследство, молодой человек имел бы возможность путем шантажа вытянуть из него большую часть полученного им состояния. Племянник миллионера просто-напросто пригрозил бы счастливому наследнику, что расскажет своей тетке об ошибке, которую допустил ее муж при составлении завещания. А если бы не существовало этой оговорки, не было бы и повода для шантажа. Фальшивого Смита в поясе моего приятеля никто из знакомых миллионера не знает, и Смит тоже никого не знает, в том числе и племянника. Наследство сваливается на Смита, подобно дару небес. «Ну что ж», — согласился майор, — «пока все более или менее ясно». После краха первой части плана начинаются осложнения. Дошлый молодой человек имеет основание полагать, что бывший актер представляет для него серьезную опасность. Он уже много знает и может додуматься и до остального. Вот почему вскоре труп актера был обнаружен портовыми рабочими в одном из каналов. «В мешке», — усмехнулся майор. «В такие мелкие подробности автор романа меня не посвящал, но я могу подсказать ему эту деталь». «В данный момент меня интересует только дальнейшее развитие событий. Подозрение в убийстве бывшего актера падает на известного нью-йоркского гангстера, в квартире которого полиция находит костюм и другие вещи убитого. Расследование полиция проводит удивительно формально и полностью игнорирует очень важное обстоятельство, а именно тот факт, что в квартире упомянутого гангстера была обнаружена адская машина, спрятанная в камине». Удовлетворенная тем, что схватила убийцу, полиция старается во что бы то ни стало подогнать материал следствия к личности арестованного гангстера. Один известный адвокат открыто предостерегает полицию от серьезной ошибки, от такой, мягко выражаясь, односторонности ее действий, и выражает даже желание бесплатно защищать гангстера. «Вот это да», — сказал майор, — «бескорыстно защищающий адвокат — это, безусловно, феномен». Этот прием вашему приятелю действительно очень удался. Тем временем, продолжал Рушинский, делая вид, что не слышал ядовитой реплики майора, в доме вдовы, которая после всех передряг все-таки унаследовала состояние мужа, происходит взрыв адской машины. Расследование показало, что эта адская машина была идентична той, которую нашли в квартире гангстера. Но и в данном случае полиция осталась слепа и глуха. Она снова ведет себя так, словно ничего не понимает. «Как это хорошо, что в Соединенных Штатах имеются такие гениальные и бескорыстные адвокаты, как этот меценат, выведенный вашим приятелем. Напоминаю, молодой преступник исключал возможность неудачи своего замысла овладеть миллионами дядюшки. В случае, если бы не удался его первый план, предусматривавший переход миллионов Смиту из Джерси-Сити, от которого он путем шантажа вытянул бы большую их часть, племянник реализовал бы свой второй запасной вариант, согласно которому его тетушка получает все состояние после мужа, а вскоре затем погибает в какой-нибудь катастрофе. Ну а единственным наследником одинокой вдовы стал бы ее племянник. Катастрофа же была бы подстроена таким образом, что никто, в том числе и полиция, не усмотрел бы в ней ничего иного, кроме несчастного случая». «Позвольте, меценат, ведь вы же говорили, что в доме тетки произошел взрыв адской машины, идентичной той, которую нашли в квартире гангстера». «Видимо, я что-то напутал. Я ведь не записывал того, что мне говорил мой приятель, и пересказываю его историю по памяти».

Что вы можете выдвинуть против такой концепции? Она же логична, безупречно логична. Согласен, логика в ней есть. Ваша гипотеза неплохо построена. Но это и все, что можно о ней сказать. На ее основе не только американская, но и никакая в мире полиция, ни один прокурор и пальцем не смогут шевельнуть. Доказательства? Где доказательства? Никакие самые логичные построения не смогут их заменить. Доказательства? А это уже дело милиции, для этого она и существует. Вот так-то. В полном отсутствии улик и заключается слабая сторона ваших умозаключений. И извините, у меня есть доказательства. Заявление сотрудника бюро о том, что именно бывший актер приходил в бюро адвоката и выдал себя за миллионера. А это имеет принципиально важное значение для расследования дела. Это ключ к раскрытию всего преступления. Удивляюсь, как вы этого не замечаете, майор. Я все замечаю. Вы приходите ко мне, чтобы сказать о своих подозрениях в отношении некоего молодого человека. Приходите с очень серьезным обвинением. Два убийства и попытка убить еще двух человек. Но как вы это делаете? Вы не говорите об этом прямо, ибо опасаетесь это делать. Поэтому пересказываете сюжет какого-то американского детектива, якобы задуманного вашим приятелем. А ведь это свидетельствует о том, что вы, меценат, не уверены в своих логических умозаключениях. И зная об ответственности за ложное обвинение, желаете остаться в стороне, предоставив нам во всем этом разбираться. Разве так поступает? Но у вас совсем иные возможности, нежели у рядового адвоката. Верно. Скажу больше. Я очень много размышлял над всем этим делом и пришел к тем же выводам, что и вы. Я сейчас тоже не сомневаюсь, что это Брегула, загримированный под Владимира Ярецкого, приходил к вам в нотариальную контору. Мы прибегали к помощи графологов. Брегула был дошлый тип. Он предусмотрел возможность такого хода с нашей стороны. Поэтому попытался сначала всучить нам завещание, отпечатанное на машинке, а когда номер не прошел, вручил тот же текст, писанный от руки, но каллиграфическим почерком. А в таких случаях графологическая экспертиза результатов не дает. Что же касается подписи Ярецкого, то специалисты не исключают фальсификации, но и не утверждают это с полной уверенностью. «В общем, бабушка надвое сказала», — заметил адвокат. «Да, однако вы сами признаете, ибо утверждение, что именно Брегула составил завещание, ничуть не продвигает дело». «Не согласен с вами. На основании этого можно заключить, что Ярецкий не покончил жизнь самоубийством, а был убит. Это принципиальное различие. Необходимо искать убийцу Ярецкого». «Согласен. Логика подсказывает, что убийцей Ярецкого является Брегула. Убийца тот, кому это выгодно. Формально наиболее подозрительным, казалось бы, должен быть Станислав Ковальский. Ковальского можно спокойно исключить. Тогда остается по-прежнему Брегула. Он подготовил завещание, и он же после убийства Ярецкого мог путем шантажа получить большую часть наследства. Если бы Брегула был тем, кто не только сделал за Ярецкого завещание, но и убил его, то сам бы он не погиб, ведь в таком случае он ни для кого не представлял бы опасности. Брегула могли убить и без всякой связи с делом Ярецкого. Не забывайте, меценат, что на организатора в его же среде многие зуб точили. Я все еще не вполне убежден, что Адам Чихаш невиновен в его смерти. Значит, возвращаемся к первой версии. Снова извлекаем Чихаша, ибо для милиции это выгоднее всего. Прекращаем расследование, пишем обвинительное заключение, а там пусть суд во всем разбирается. А вы уверены, что Адам Чихаш невиновен? И вам известен настоящий убийца? Скажем так. Я догадываюсь, кого вы имеете в виду. Это же голословное утверждение. Вы нас обвиняете в односторонности, а сами поступаете точно так же. Вы хотите обвинить человека в двух убийствах, не имея на то никаких оснований. И мы должны вам верить на слово. На честное слово адвоката Рушинского. Я могу вам открыть еще один факт. У нас есть свидетель убийства Брегулы. И он утверждает, что убийца Адам Чихаш? «Как-то ночью», — продолжал майор, «милицейский патруль задержал на Познанской улице известного вора Шимона Выру. При нем была редчайшая коллекция отмычек. Очевидно, направлялся на работу. Задержанный, желая, видимо, снискать расположение милиции, рассказал, как как-то ночью он якобы случайно оказался у дома, где жил Адам Чихош. Сквозь щель в занавесках он видел, а через открытую форточку слышал, как Брегула ссорился с каким-то мужчиной. Ругались из-за денег. Организатор требовал долг, а тот другой просил обождать, но в конце концов все же дал ему пачку банкнотов. Когда же Брегула стал их пересчитывать, тот, кто дал деньги, ударил его молотком по затылку. Рассказ Лэра совпадает с фактами, установленными следствием, о которых вор, не будь он очевидцем преступления, не мог бы знать. Поэтому я считаю, что в данном случае воришка говорил правду. Вера также показал, что убийца вынес труп в мешке, а затем уехал на машине. Он видел убийцу в лицо? К сожалению, нет.